Но Евриал, повинуясь, ответствовал так Алкиною: «Царь Алкиной — благороднейший муж из мужей фиакийских. Я удовольствую гостя, желание твое исполняя. Медный свой меч с рукоятью серебряной в новых чудной работы ножнах из слоновой кости охотно дам я ему, и, конечно, он дар мой высоко оценит». Так говоря, сребракованный меч свой он снял и возвысил голос и бросил крылатое слово Лаэртову сыну: «Радуйся, добрый отец иноземец, и если сказал я дерзкое слово, пусть ветер его унесет и развеет. Ты же, хранимый богами, да скоро увидишь супругу, в дом возвратяся по долгопечальной разлуке с семьею». Кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Радуйся также и ты, и, хранимый богами, будь счастлив. В сердце ж своем никогда не раскайся, что мне драгоценный меч подарил свой, повинным меня удовольствовав словом». Так отвечав, сребракованный меч на плечо он повесил. Солнце зашло, все богатые собраны были подарки, их поспешили глашатые в дом отнести Алкиноев. Там сыновья Алкиноя владыки, принявши подарки, отдали матери их, многоумной царице Арете. Царь же повел знаменитого гостя со всеми другими в дом свой, и сели пришедшие они на возвышенных креслах. Тут, обратясь к царице Арете, сказал благородный царь: «Принеси нам, жена, драгоценнейший самый из многих наших ковчегов, в него положивший и верхнее платье с тонким хитоном. Поставьте котел на огонь, вскипятите воду, чтоб гость наш омылся, и все, осмотревши подарки, им полученные здесь от людей фиакийских, был весел, с нами сидя за вечерней трапезой и пенью внимая. Я же еще драгоценный кувшин золотой на прощание дам, чтоб меня вспоминая, он мог из него ежедневно дома творить возлияние Зевсу и прочим бессмертным.